Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал, аккуратно поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде «теперь-то уже все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь, и я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы. Затененный потолок медленно поворачивался. Ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко. Погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла. А потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся». — Да ты громче говори, — сказала ему Нинон, — у него же что-то с ушами, он не слышит. Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый пеликан. Вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем пеликан, скорее уж это была стройплощадка. Копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузы, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали, и слышал их только я. Но от Майки не скроешься, разве вы не видите, что ему плохо? — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке. Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным. Бредовая скособоченная фигура, без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече. Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух. А он заколыхался и начал таять, и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. — А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом. Я был мокрый, как мышь, и мне было невыносимо душно. Я почти задыхался.